Глава 23. Я видел, как меч Акью летит прямо мне между глаз. Тело среагировало инстинктивно. Моя сверхчеловеческая скорость врубилась на максимум, так что даже полет меча замедлился. Я видел приближающуюся смерть, ну или, как минимум, раздробленный череп и тяжелейшее сотрясение. Каждая частичка моего тела трубила об опасности и о том, что необходимо действовать. Но невероятным усилием воли я стоял, не шелохнувшись. Меч застыл в миллиметре от моего носа. Только сейчас я позволил себе зажмуриться, а потом с секундной задержкой отклониться назад и упасть на жопу. Это было сложно. Зачем Аки устроила подобное? Все просто. Очередная проверка. Она явно подозревает меня, что неудивительно. Только вот я не собираюсь упрощать ей жизнь. Раз она так хочет, хорошо, мы поиграем. Я неуверенно поднялся и встал в боевую стойку. «Еще раз», — произнес я, — «я не увидел твоего удара, но надеюсь, что смогу достичь такого же уровня владения мечом». Девушка снова атаковала, молча, но на этот раз выпадом метя мне в грудь. Я немного сместился, приняв удар на плечо, и атаковал в ответ. Аки умудрилась не только отразить удар, но и сразу же контратаковать, дважды, заехав мне в шею и ухо. Я пошатнулся, но устоял, после чего сам ринулся в атаку. Если бы это был реальный бой, я умер бы около 50 раз. Но даже из этого избиения я многое почерпнул для себя, запоминая ее стойку, движение, то, как она держит в руках меч и управляется им, как блокирует и наносит удары. Аки была немногословна, учитель из нее, конечно, так себе. Зато я довольно неплохой ученик, и впитываю все как губка, даже без пояснений. Только вот ей об этом знать не обязательно. Закончив эту псевдотренировку, сестра сдержала свое слово и накормила меня вкуснейшим ужином. По крайней мере, по меркам того, что я ел в последние дни. Разве что только в столовой у Якудза блюда были более-менее сносными. Во время еды Аки не разговаривала, зато когда я собрался уходить, остановила меня и произнесла: «Я рада, что ты наконец-то решил взяться за ум». «Угу», — буркнул я, не поворачиваясь. «Так ты будешь меня тренировать». Конечно, я понимал, что сестра подозревает меня в попаданчестве, поэтому и устроила все это. Но раз уж пошло на то дело... Во-первых, сдавать назад уже не имеет смысла. А во-вторых, из сложившейся ситуации необходимо выжать максимальную пользу. Даже если Аки в итоге окончательно убедится в своих догадках и разоблачит меня... Понятно, что на самом деле это лишь вопрос времени, но я надеюсь, что мне не придется потом никого убивать. «Будем заниматься каждый вечер», — ответила она, — «пока ты не приблизишься к моему уровню». «О, думаю, это невозможно», — слукавил я. «Не стоит недооценивать себя. Я вижу твои задатки. В тебе есть все для того, чтобы стать отличным воином. Нужно лишь немного усердия». «Хорошо. И спасибо тебе. Я готов трудиться». «Хм, отлично. Тогда до завтра». Следующие 20 с лишним дней практически ничем не отличались друг от друга. Я вставал каждое утро и пробегал километров по 7. 3,5 в одну сторону, потом небольшая физическая нагрузка в виде отжиманий и приседаний, и 3,5 обратно. Потом это чудо-лестница, после которой уже не хотелось идти ни в какую школу. Хотя в последнее время я больше радовался, когда поднимался по ней, чем когда спускался. И после всего — завтрак. Мне все-таки пришлось научиться готовить самому. Да, отношения с Аки вроде стали налаживаться, но вот готовить на двоих она категорически отказывалась. Лишь иногда угощала меня ужином после хорошей тренировки. Дальше меня ждала школа. Там тоже все шло по накатанной. Ко мне практически перестали приставать, разве что некоторые индивиды продолжали смотреть с нескрываемой враждебностью, но открыто конфликтовать пока не решались. Хотя у меня возникало ощущение, что это лишь дело времени. На любом практическом занятии я старался выкладываться на максимум, чтобы, словно губка, впитать все знания, касающиеся рукопашного боя и владения мечом. Да, здесь был и рукопашный бой. Только немного странный, и называли его по-другому — айкидо. Он сильно отличался от нашего стиля боя, и в нем были как свои плюсы, так и минусы. Но для себя я решил, что не стану скептически относиться к какому-либо занятию и постараюсь вычленить из него все полезное. Первое время мне было достаточно тяжело, так как помимо физических комплексов упражнений, там стояли и духовные практики. Но, честно говоря, я довольно быстро вник в суть тренировок, и, кажется, у меня начало получаться. После учебы я перекусывал, пока ехал в поезде, потом быстро прибегал домой, переодевался и занимался физическими нагрузками, а ближе к вечеру — фехтование саки. Ужин, сон и все по новой. Наконец-то я вошел в такой режим, что перестал чувствовать, что зря теряю время. С каждым днем я становился все сильнее и все больше привыкал к телу Джуна. К сожалению, я также осознавал, что в моем распоряжении нет бесконечного количества времени. Не знаю, наблюдает ли кто-то за мной, правительство или якудза, и где те самые задания, которые мне пообещал босс последних. Но уже необходимо что-то предпринимать и начинать думать о том, как вернуться на родину. Хотя перед этим мне помешало бы прикончить пару попаданцев, чтобы как минимум проверить, осталась ли у меня та сила поглощения. Только для этого необходимо найти отмороженных ублюдков. Надеюсь, среди якудза таких хватает. «Молодец, ты очень быстро учишься. Я приятно удивлена», — похвалила меня Аки во время очередной тренировки. «Спасибо», — спокойно ответил я, парируя ее удар. «У меня хороший учитель». «Ну, мы оба знаем, что раньше тебе это никак не помогало». Пропуская мимо мой выпад, она попыталась ударить меня рукояткой меча по затылку. Но я поднырнул и кувыркнулся, после чего, резко развернувшись, рассек воздух, чем заставил сестру отшатнуться и отскочить на два шага. Раньше я был во всем этом другого мнения. Но в нашем мире без силы никуда. Это я понял, пока торчал в застенках у безопасников, сказал я, наблюдая за Аки. Ее лицо не изменилось, словно она и не услышала моих слов. Странно, но мы так и не говорили на тему моего ареста. Неужели Аки совсем не заинтересовало то, что случилось с братом, пока он торчал в застенках? «А раз мы практически не обладаем магией, остаются лишь упорные тренировки». Проскользив по земле, я сократил дистанцию и ударил снизу вверх. «Ты уже решил, отправишься ли с классом на экскурсию?» — спросила она, уклоняясь от очередного моего удара и явно переводя разговор. «А? Какая экскурсия?» От резкой смены темы я мгновение помедлил и чуть было не пропустил удар тыльной стороной меча в челюсть. Я резко пригнулся и с разворотом попробовал схватить Аки за ногу, чтобы повалить на землю. Однако девушка невероятно быстро среагировала, сделав сальто боком и отскочив от меня еще метра на два. «Хм, так значит, вам не сказали? Наверное, завтра собирались оповестить основную часть учеников. Практически вся школа в эти выходные едет на другой остров, Окинаву». Она сделала выпад, уклон, удар. Наши мечи скрестились, а потом мы вновь разорвали дистанцию. «Хотя ты и понимаешь, что это значит, все же я подстрахуюсь и предупрежу тебя. Территория слабо изведанная, большая ее часть все еще под вопросом, а некоторые места и вовсе смертельно опасны. Под контролем примерно треть острова, поэтому мы запросто можем там разместиться и провести, так сказать, оздоровительный поход». «Серьезно? Смертельно опасные места?» Я веленько махнул мечом. Больше для поддержания беседы, нежели для полноценной атаки. «Ну да», — Аки пожала плечами. «Ученики нашей школы должны быть готовы к любой опасности. А тут не то, чтобы сильно опасно. В общем, я надеюсь, что если ты поедешь, тебе хватит ума не влезать в какие-либо передряги. А лучше вообще не отходить от своей группы. Все будут жить в палатках». Она ударила примерно так же, как и я, отчего я просто отмахнулся, словно от надоедливой мухи. «А ты не поедешь? И что за группы там будут?» «Я? Пока не решила. Посмотрим по обстоятельствам. Скорее всего, будет только ваш класс. Может быть, несколько классов объединят. Зависит от количества согласившихся на экскурсию. Но в любом случае, все сразу не смогут находиться в одном месте. Слишком много учеников, а это опасно для жизни. Поэтому вас разделят по отрядам». Я решил закончить с этим вялым танцем, в который плавно перетек наш стремительный бой, и резко ускорился. Мой выпад был направлен прямо в грудь Аки, без лишних движений и каких-либо сомнений. Все максимально быстро и четко, но девушка успела выставить свой меч, точно попав в кончик моего оружия. При этом я всем своим телом почувствовал импульс, который остановил мою атаку. Я удивленно уставился на нее и хмыкнул. Сестра сделала вид, будто ничего необычного не произошло, и продолжила. «Я лишь переживаю. Вполне возможно, что руководство школы решило устроить нам какую-нибудь проверку в поле. Не понимаю, для чего это нужно, но...» «Будь это так, разве поездка была бы добровольной?» — заметил я. «В любом случае, многие ли благородные девицы захотят спать в палатках на открытом воздухе?» Откинув ее клинок вверх, я резко сблизился, собираясь ударить тупой частью в живот. Аки сделала ровно два шага и, развернувшись вокруг своей оси, оказалась у меня за спиной. «Потому и добровольно, чтобы не вызвать подозрений. И ты недооцениваешь ребят. Никто из них не захочет прослыть трусом. Особенно ученики из знатных родов. Ведь это только на словах курорт, а на деле целое испытание. К тому же такое, которое у всех на слуху. А от подобного благородная кровь не отказывается. Также я не исключаю определенных поощрений для особо отличившихся». Она попыталась ударить меня по голове. Я перехватил ее руку и бросил Аки через плечо, не отпуская кисть. Прием, кстати, взял из айкидо. Однако она, извернувшись, приземлилась на ноги и рассекла воздух перед моим носом. «Хм, отлично», — заключила Аки. «Сегодня практически без ошибок. Мне показалось, что ты не выкладывалась на полную, как и до этого». «Не выкладывалась. Но вспомни нашу первую тренировку. Сколько ударов ты пропустил тогда? Подобный результат уже нечто невообразимое. Так что ты на верном пути». «Ага», — буркнул я и отправился в дом. Тренировка, как и всегда, длилась минут 30-40. За это время я успевал 7 раз пропотеть, но моя выносливость все же была на высоте. Хотя мне показалось, что сегодня Аки была менее собранной, чем обычно, словно во время боя она витала в облаках, думая о чем-то своем. Правда, даже так мне не удалось ее подловить. Хотя я все еще не использовал свою скорость на максимум, но теперь я начал сомневаться. Даже выложись я на полную, смог бы победить ее. Наверное, да, но проверять это мне не хотелось. И не потому, что я боялся. Просто чем больше я общался с Аки, тем больше начинал уважать ее. Умывшись и поужинав, я отправился спать. На следующее утро, перед началом занятий, всех учеников построили на огромной площади перед школой. И большинство из нас уже догадывалось, для чего. Только вот я не понимал, зачем для объявления о какой-то там экскурсии тратить столько времени и собирать всех вместе перед школой. Не проще ли довести информацию на первом занятии в каждом классе через преподавателей? Но потом до меня очень быстро дошло. Аки оказалась права. Руководители давили на репутацию учеников. Здесь были все. Все стояли и слушали речь одного из замов директора школы. Ха, раз на то пошло, так даже интереснее. Значит, руководство действительно что-то затеяло. Иначе зачем им так суетиться? «Окинава? Говорят, там опасно», — раздался позади меня знакомый голос. «Фу, сдрейфил. Хотя ничего удивительного». «Кто? Я?» — возмутился тот. «Не говори ерунды. Ты вообще в курсе, что мой прадед был одним из первых, кто пробился сквозь заросли восточной части острова и открыл его для общего доступа?» «Ага, может быть, еще и первым открыл этот самый остров», — усмехнулся его товарищ. «Нет, но то, что сейчас находится под нашим контролем, отчасти его заслуга». «Может, и его, но не твоя же. Чего так грудь выпятил?» «Ха, ты сам-то не боишься туда отправляться? Говорят, еще до открытия острова там был прорыв, и теперь Окинаву переполняют монстры». «Просто глупые байки. Да и чего мне бояться? Я же один из лучших в нашем классе». «Ну-ну, с конца, что ли?» Они еще долго продолжали припираться, и я решил протиснуться сквозь толпу чуть ближе к ступеням, так как из-за криков уже практически перестал слышать замдиректора, который находился за трибуной. «И поэтому в эту пятницу все занятия отменяются. На 3 дня все классы вместе со своими руководителями отправляются на экскурсию», — закончил он. «Руководители? У нас и такие есть. Хотя какая разница? Не об этом сейчас следует думать. Мне нужна карта местных земель, и вот. На уроках географии я узнал, что здесь такие есть. Необходимо ее раздобыть и изучить до экскурсии. Если мы отправимся на другой остров на корабле, кто знает, вдруг у меня появится шанс уплыть отсюда навсегда, вернуться домой. Лучшей возможности может и не представиться».